Глава 13. Вики. 1 марта 2018 года. Я жду звонка из полиции, но мой телефон молчит, так что я отменяю назначенную встречу с Лили Макдональд. Возможно, они забыли обо мне, возможно, ведется следствие. В конце концов, я не могу больше выносить эту неизвестность и звоню им сама. «У меня есть для вас информация, которую вам следует знать», — говорю я. Меня приглашают прийти в отделение полиции. Когда я туда прихожу, Вайн деловито проводит меня внутрь. Отделение выглядит намного современнее, чем те, где мне доводилось бывать. Эргономичные столы, большие окна, удобные стулья. «Недавно все поменяли», — говорит инспектор, словно прочитав эмоции на моем лице. Внезапно в моей голове вспыхивает воспоминание, ощущение наручников на запястьях. Известно ли им эта часть моего прошлого? Если нет, то это лишь вопрос времени. Кроме Вайна в кабинете никого нет, но я подозреваю, что, по крайней мере, еще один, а то и два человека слушают наш разговор. «Итак, вы сказали, что у вас есть для нас какая-то важная информация?» Я стискиваю под столом руки, начиная все же сомневаться теперь в правильности своего решения. «Дело в том, что, — говорю я, — что мой муж, я имею в виду бывший муж, уже поступал так раньше». Инспектор ждет. Молчание — сильное оружие. Я это усвоила как нельзя лучше. И я также знаю, что правильные слова играют решающую роль, когда дело доходит до защиты. «Ему случалось пропадать, и в те времена, когда мы были женаты, — продолжаю я». Инспектор поднимает правую бровь, в ней серебрятся седые волоски. Дэвид, постоянно смотревшийся в зеркало, очень боялся преждевременно посидеть. Он проводил много времени, расчесывая свои темные волосы и отыскивая в них намеки на седину, или, что было в его глазах еще хуже, залысины. «Что конкретно вы имеете в виду?» «Мой бывший муж мог просто взять и исчезнуть, иногда даже на несколько дней. Потом он объявлялся, уверял, будто предупреждал меня, куда уезжает, но это было неправдой». «Понятно». Инспектор явно мне не верит. Я подаюсь вперед в отчаянной попытке убедить его. «Это началось вскоре после того, как мы поженились. Однажды он не пришел домой ночевать. Я подумала, что с ним что-то случилось, и даже позвонила в полицию. Вы можете это проверить, это должно быть где-то у вас зарегистрировано. Вы помните точную дату?» Я помню день смерти мамы, и дата Патрика навсегда отпечаталась в моем сердце, так же, как и вечер нашего знакомства с Дэвидом, но насчет того дня я не уверена. Могу сказать только день и месяц. Инспектор криво улыбается, словно насмехаясь надо мной. «Ну и где же он был в тот раз?» «Он сказал, что уезжал по делам в Гонконг». «А вы уверены, что он вас не предупреждал об этом? Может, вы просто забыли?» «Это было еще до того, как у меня проявились...» «Начинаю говорить я». Инспектор кивает. «Я рада, что мне не пришлось заканчивать эту фразу. Я стараюсь как можно реже произносить вслух название своей болезни». «И как часто это случалось?» «Несколько раз. И вообще-то я не знаю точно, было ли это связано с работой. Я с трудом проглатываю ком в горле. Или с какими-то личными делами». Последние слова я выдавливаю с огромной горечью. Это не ускользает от его внимания. «Почему вы не упоминали об этом раньше?» «Мне было трудно об этом говорить». «Это правда». «Насколько мне известно, ваш бывший муж женился на своей личной помощнице вскоре после того, как вы развелись». Я сдержанно киваю, не в состоянии ответить. «И вы считаете, что сейчас происходит нечто подобное? То есть это рабочая поездка или что-то, так сказать, личного характера?» «Ну да, это вполне возможно, разве не так?» Инспектор пожимает плечами. «Миссис Гаудман говорит, что она не имеет ни малейшего понятия, где сейчас может быть ее муж». Я засмеялась. То же самое было и со мной. Мне очень хочется высказать ему свои подозрения насчет того, что Таня все же должна знать, где находится Дэвид, но я удерживаюсь от этого. Инспектор может подумать, что я пытаюсь переложить свою вину на нее. «У вас есть какие-нибудь доказательства того, что вы только что мне рассказали?» — спрашивает он. «Я думаю, о той бумаге, припрятанной в папке со счетами. Разве не из-за нее я здесь?» «Не для того, чтобы ее отдать». Однако холодность инспектора заставляет меня усомниться в том, что он мне поверит. Он может даже подумать, что я сама сфабриковала, чтобы насолить Дэвиду. Похоже, шансов на победу у меня нет. Не совсем. Что вы имеете в виду? Я же не детектив, как вы. Я просто женщина, которая пытается как-то держаться после того, как ее жизнь покатилась ко всем чертям. Я не имею привычки ругаться. Мне не свойственно выходить из себя и колотить в сердцах кулаками по столу, как сейчас. Однако в этот момент мне хочется кричать изо всех сил, чтобы заставить этого человека понять, я действительно не знаю, куда исчез мой бывший муж. И, что еще более важно, мне нужно убедить в этом саму себя. Инспектор пододвигает ко мне коробку с бумажными носовыми платками. Они большие, мужского размера. Это напоминает про тот случай, когда я застала Дэвида перед телевизором, плачущим над мелодрамой о мальчике, отец которого бил его за малейшую провинность. Это был единственный раз, когда мне довелось видеть слезы Дэвида. Когда я спросила его, все ли в порядке, муж поспешно переключил канал и сказал, что не хочет об этом говорить. Я постепенно успокаиваюсь. Единственное, чего мне хочется теперь, это вернуться домой, удобно устроиться на диване, закутавшись в мягкое одеяло, втереть виски, масло лаванды. К тому же скоро ко мне должна прийти клиентка, если только она тоже не отменила сеанс. Детектив-инспектор Вайн постукивает указательным пальцем по своему левому запястью, словно что-то обдумывая, потом он хмурится. В моей голове мелькает мысль, плакал ли он когда-нибудь, будучи взрослым. Подозреваю, что нет. «И вы действительно так и не можете объяснить фотографию, на которой запечатлено, как вы спорите с вашим бывшим мужем за 2 месяца до его исчезновения?» «Он должен мне поверить. Нет, не могу». «Возможно, это всего лишь подделка. Они такое запросто могут сделать». «Они? Умельцы. Те, у кого на меня зуб». «И кто бы это мог быть?» «Значит, он все-таки не знает еще о моем прошлом, если только не пытается блефовать, дожидаясь, пока я сама все ему расскажу». «Ну, вам виднее, вы же детектив», — говорю я. Вайн жестом показывает, что правда, то правда. «Я вижу, вы очень подавлены. Хотите, отвезу вас домой?» Его голос звучит мягче, однако я этому не верю. Прошло то время, когда я могла клюнуть на подобные уловки. «А это может быть машина без опознавательных знаков и кто-нибудь не в форме? Я не хочу, чтобы соседи это видели». «Хорошо, посмотрим, что можно сделать». Меня выводят из кабинета и провожают в зал для посетителей. И там я вдруг вижу ее, сидящую на стуле. Глаза с потекшей черной подводкой, короткая черная юбка, черные колготки, черные замшевые сапоги до колена на высоком каблуке, тяжелый запах парфюма, действующий удушающе, даже издалека. Что она делает здесь, в Корнуолле? Неужто специально приехала, чтобы свидетельствовать против меня? «Таня?» — сдавленно произношу я. Но женщина не обращает на меня никакого внимания, тогда до меня доходит, что это все-таки не она, это другая вульгарная девица. «С вами все в порядке?» — спрашивает полицейский. Я киваю, чувствую себя глупее некуда. Что он может подумать обо мне, когда я вот так ни с того ни с сего произношу имя какой-то женщины? Что я сумасшедшая? Вот что. И, возможно, он прав».